Глава 12. Первым моим осознанным словом после возрождения стало совершенно непотребное ругательство. Вторым – тоже ругательство, но произнесенное с изрядной долей облегчения. Мне все-таки удалось выжить и сохранить своего персонажа, каким-то чудом пройдя по самой грани. Да чтоб я еще раз туда сунулся! Нафиг! Таракан одобрительно что-то пропищал, а затем энергично кивнул, полностью соглашаясь с таким подходом. Впрочем, полагаю, тут только дурак бы не согласился. Все говорило за то, что основное задание Грымза так и окажется невыполненным. Вряд ли мне удастся собрать достаточно смелости для того, чтобы уйти вглубь бесконтрольной зоны аж на 10 километров. Лучше уж не милость зеленого вождя, чем принудительный реролл. Получается, ходок не давал им выбираться наружу. Я некоторое время размышлял на эту тему, но так и не пришел к однозначному выводу. В конце концов, чужие могли попросту отреагировать на взрыв и провести своеобразную разведку боем. А то, что робот целую вечность топал вокруг холма, так черт его знает, какой ему приказ отдали. Вдруг машине нужно было просто защищать периметр. С другой стороны, какая теперь уж разница? Постаравшись отбросить лишние переживания в сторону, я заглянул в инвентарь. Там сиротливо лежали две одинаковые энергоячейки. Ну-ка попробуем. Внимание! Вы можете интегрировать в схему своего снаряжения независимый источник питания. Область воздействия – ботинки, брюки, куртка, перчатки, шлем, аптечка, тестер электронных систем, монитор датчиков слежения. Именно в этот момент мне стало окончательно понятно, из-за чего такие вот штуки приобрели в глазах игроков воистину неземную ценность. Обрести бесконечный запас энергии сразу для всей своей экипировки – это действительно круто. Пришлось сделать небольшую рокировку. Бинокль потерял привязку и отправился в инвентарь, а его место заняла плазменная батарейка. Вторая, на всякий случай, была надежно спрятана в хранилище базы. Продать-то я ее всегда успею, а вот купить обратно... Лучше уж пусть тут полежит. Настала пора разобраться и с полученными за совершенный подвиг плюшками. Собственно, их у меня оказалось не так уж много. В сумме я получил всего 4 очка характеристик. Думаю, ботан наверняка сказал бы, что такое количество – это воистину знак судьбы, решивший дать мне возможность за один раз поднять ловкость на необходимые 4 пункта. Но четырехглазый может идти в туман. Моим собственным желанием было засунуть все полученные баллы в безразличие и тем самым немного повысить собственную выживаемость. Но в бесконтрольную зону я пока что не собирался. А вот угрозы куратора звучали достаточно серьезно, и рисковать ради прокачки одного навыка всем развитием следопыта мне не хотелось. В конце концов на свет родилось соломоново решение. Ловкость с безразличием получили по 2 балла. Теперь я имел возможность кое-как оправдаться перед доктором, но персонаж при этом все равно получил лишнюю талику живучести. «Ладно, Эдик, пора нам немного отдохнуть. Отправляемся гулять по третьей зоне». С этим возникли определенные трудности. Прогресс экипировки не стоял на месте и накладывал определенные ограничения на бесконечный круговорот смертей. Скажем, теперь мне приходилось не только глушить аптечку, но и частично разоблачаться, просто для того, чтобы питомец не портил вещи своими плевками или клешнями. Впрочем, идеальное решение нашлось достаточно быстро. Я выключил артефакт, бросил на пол перчатки, после чего приказал таракану цапнуть меня за руки. Несколько суровых щипков, чернота перерождения, и вокруг появляется какая-то выжженная равнина с огрызками черных деревьев, а перчатки снова возвращаются на руки. Автоматизация, однако. Судя по карте, мы с питомцем оказались где-то на самом востоке игры. Рядом простиралась область сплошной черноты. У меня все так же имелись данные лишь о первой и второй зонах, но их тут не наблюдалось в принципе. Пока я размышлял о том, что делать дальше, на ближайшем пригорке появился Молох. Осмотрелся по сторонам хозяйским взглядом, заметил меня и быстро направился к незваному гостю. «Вот черт, Эдик, давай шустрее». Следующее перерождение привело нас в незнакомые мне городские развалины. Третье отправило в топкое, дурно пахнущее болото. Если вспомнить, с какой скоростью я умирал в таких местах еще совсем недавно, то развитие персонажа начинало выглядеть воистину ошеломляющим. Радиация была практически исключена из списка потенциальных угроз. А различного рода мутанты, пришельцы и дикие звери встречались в игре все-таки не на каждом шагу. Как итог, третья зона оказалась неожиданно доступной и почти безопасной. Когда я возродился в следующий раз, то поблизости от нас с Эдиком оказалась небольшая красноватая речка, на берегу которой расположилось уже штук 5 молохов. Блин. К моему удивлению, здоровенные ящерицы даже не подумали обращать на меня свое внимание. Так, зыркнули пару раз, да и все. «Привет!» — послышался дружелюбный голос откуда-то сбоку. Я обернулся, но никого не увидел. «Сейчас рассмотришь», — угадал мои мысли неизвестный собеседник. «Подожди минутку». Мне потребовалось чуть больше времени, но в конце концов глаза все же заметили сидевшего неподалеку человека. Надпись, проступившая над его головой, сообщила, что передо мной некто Конрад, игрок 120 уровня. «И тебе привет», — поздоровался я, пытаясь догадаться, с чего вдруг меня еще не прикончили. «Почему я еще жив, интересно?» «Так что с тебя брать-то?» — махнул рукой собеседник. «Переродился в третьей зоне, значит, не нуб, и при смерти уже ничего не выронишь. А так хоть парой слов перекинуться можно». «Понятно». Я осторожно присел поблизости. «Ты дрессировщик?» «Думаю, это очевидно», — хмыкнул Конрад. «Особенно для того, кто и сам питомца завел. Бабочка какая-то?» «Нет, таракан обычный». Игрок потер лоб и уставился на порхавшего рядом со мной Эдика недоверчивым взглядом. «Там просто мутаций много». «Результат ничего так получился». Конрад, убедившись в том, что перед ним находится действительно таракан, одобрительно кивнул. «Вот только ветка развития все-таки тупиковая. Лучше под Альена или Молохов качаться». «Верно». Я согласно кивнул, чувствуя легкую гордость за свои познания. «Но мне пока что надо слепить из персонажа разведчика, а потом уже будет видно, куда двигаться дальше. Кстати, почему ты не сразу показался?» «Безразличие, оно именно так и работает». «Классная штука». «Не то слово». Дрессировщик поднялся с места и потянулся. «Развивай обязательно». «Эй, твари, пошли!» Мы с тараканом проводили неспешно удалявшегося игрока долгими взглядами. «Усатый, осознал разницу в отношении? Я с тобой как с другом, а он вот своих питомцев тварями называет. Тебе вообще не стыдно после этого на меня бузить?» Эдик смущенно пискнул и поник усами. «Вот то-то же. Ладно, давай дальше». В следующий раз мы оказались на берегу уютного лесного озерца, от которого так несло радиацией, что для смерти не потребовалась даже помощь питомца. Затем меня прикончил желтый альен, и я решил изменить процесс поиска. Карты третьей зоны у меня по-прежнему не имелось. Передвигаться в поисках нужного города было затруднительно. Требовалось переходить во вторую, а то и в первую категорию. «Бро, убивай меня шустрее». Спустя пару часов нам наконец-то повезло, но не в глобальном смысле, а в сиюминутном. Рядом с местом возрождения оказался поросший толстым слоем мха приземистый бункер. В темном дверном проеме стоял большущий упитанный енот. Пушистый, наглый и зубастый. «Что думаешь, бро, разомнемся?» Таракан кровожадно потер лапки, кивнул, а затем отошел немного в сторону, предоставляя любимому хозяину честь первым начать сражение. «Слышь, «Иди вперед и прикончи этого мохнатого засранца!» Эдик выдал презрительное шипение, но все-таки послушался, поднявшись в воздух и двинувшись вперед. Рядом с первым енотом появились еще два, такие же толстые, круглые и охамевшие. Несколько секунд эта троица смотрела на приближавшееся к ним насекомое, а потом, не издав ни звука, исчезла в темноте. Питомец завис над входом, повернулся ко мне и вопросительно пискнул. «Да, пойдем вместе». Я достал мачете и храбро шагнул к бункеру, остро сожалея о том, что щит остался на базе. С другой стороны, он чуть ли не весь объем инвентаря занимал. Как его с собой таскать? Внутри было темно и вонюче. Пришлось включить не только прибор ночного видения, но и фильтрацию воздуха. А вот пушистых засранцев в первом зале не обнаружилось. «Давай, ищи их». Я прошел вслед за Эдиком по нескольким коридорам, поочередно заглянув в три совершенно разгромленные комнаты. На пороге четвертой таракан испуганно пискнул и неожиданно метнулся назад, спрятавшись у меня за спиной. «Ты чего? О-о-о!» Из-за внезапной трусости питомца мне пришлось самому изучать помещение, и открывшаяся перед глазами картина оказалась слегка необычной. По центру небольшого зала полукругом расселись штук 10 енотов. В желтом тараканьем свете их морды казались гротескными лицами вышедших из глубин ада демонов. Глаза сияли мертвым, потусторонним светом. Лапы сжимали какие-то корявые палки. «Сьяфо, пипелся, хьен, офицы!» Неожиданно произнес наиболее крупный из них, со значением похлопав лапой по своей дубинке. До меня только через несколько секунд дошло, что монстр поинтересовался, какого лешего я забыл в его владениях, и при этом обозвал меня не самым приятным образом. «Сам ты хрен!» Не придумал ничего лучше, чем вступить в вербальную битву. «И овца тоже!» Увы, словесного батла не получилось. Толстый полосатик неспешно поднял свое оружие, а затем важно провозгласил. «Мосись, косла, всосой сие!» В следующий момент толпа пушистых тварей бросилась вперед, я же очень шустро отскочил к ближайшей комнате, спрятался там и попытался захлопнуть за собой дверь. Не получилось. Одна из чрезмерно умных сволочей успела просунуть внутрь палку. «Упись, селофек! Упись, лисающий сук!» «Сам ты упись!» — пробормотал я, цепляясь за дергавшуюся дверь и тыкая в щель своим мачете. «Вали их, Эдик!» За дверью послышался горестный писк таракана, недовольное фырканье енотов и звуки смачных плевков. Судя по всему, мы с питомцем в кого-то попали, причем довольно успешно. Через пару минут напряженной возни и ММК отразил получение почти 1000 очков опыта. Если взять стандартное распределение, то уровень убитого енота... «Ломась, двейщ! Упись, сук!» От слаженного удара я чуть было не отлетел вглубь комнаты. Пришлось отбросить все посторонние мысли, сконцентрировавшись на том, чтобы как можно чаще и сильнее тыкать острием в щель. После смерти второго собрата до толпы енотов дошло, что преграду можно не только толкать, но и тянуть на себя. Мне чуть было не настал каюк, но прежде чем все полимеры оказались безвозвратно утеряны, я все-таки успел сориентироваться в ситуации и от души проехался ножом по вцепившимся в дверь черным лапкам. Ответом мне стал обиженный визг, какие-то неразборчивые матерные вопли и душераздирающее шипение Эдика. Судя по всему, до него кто-то все же достал. Суровая битва продолжалась, но результат был уже предрешен. Заплеванные и исколотые твари одна за другой прощались с жизнью. Удерживать дверь становилось все проще, а писк таракана звучал все уверенней. Оставшегося в одиночестве предводителя мы добивали уже вдвоем. Я вышел наружу и, спотыкаясь от ушки убиенных енотов, принялся размахивать мачете, по мере сил поддерживая болтавшегося под потолком питомца. Ножик проявил себя с самой лучшей стороны. Для убийства противника 50 уровня им нужно было сделать всего-то 20-30 успешных ударов. А самое сложное заключалось в том, чтобы не сдохнуть в процессе. Мне это удалось. И последний из енотов, издав отчаянный предсмертный вопль, наконец-то откинул копыта. «Как мы их отделали, а, волосатый?» Я принялся ковыряться в тушках, практически сразу же став обладателем серого и невзрачного шарика. Эдик, увидевший мою находку, подлетел ближе, задумчиво пискнул и протянул вперед клешню. «Да ты никак осмелел, бро! Не торопись! Надо про эти штуки прочитать, что ли?» Писк стал более требовательным, а таракан попытался выхватить мутаген у меня из рук. «Слышь?» Я на всякий случай спрятал добычу в инвентарь. «Ты чего это сегодня такой отважный? Подожди, узнаю, что это за фигня, потом посмотрим». Информации о мутагенах из разговорчивых енотов мне еще не попадалось. А отдавать питомцу неизвестный состав было глупо. Вдруг там содержалось что-то полезное и замечательное. Пришлось снова обращаться за помощью к форуму. «Пасхалка или бак?» Встретил сегодня странного, болтливого енота. Он меня обложил по матери и удрал куда-то в пещеру. Это нормально вообще? Очень редко, но встречается. Ты его догнал? Нет, у меня всего 10 уровень. Палево. Иди, не бойся, они не очень опасны. Не слушай его. Эти полосатые твари всегда заманивают игроков в какой-нибудь отнорок, а потом скопом атакуют. Выжить сложно даже высокоуровневым. Тебя просто массой давят и грызут. А почему они говорят? Ничего сложного там нет. Их гранатами закидывать надо, да и все. Где-то встречал инфу, что пришельцы посчитали енотов самыми разумными существами из всей биосферы Северной Америки и начали развивать им интеллект, но не успели довести дело до конца. Короче говоря, научили делать примитивные засады и ругаться, что говорит о низком интеллекте самих пришельцев. А лут какой? Может, мне стоит гранат купить и попробовать завалить хвостатых? Лут нулевой, если не считать мутагена. А что за мутаген? Да тоже унылый. Если игрок его примет, то с вероятностью 50/50 получит или красивую серую шерсть, или 2 единицы интеллекта. Если питомец, то, скорее всего, будет та же шерсть, но есть и некий шанс на повышенную болтливость. Дрессировщикам нравится. Ага, я понимающе хмыкнул, сворачивая окошко. Значит, поговорить охота. Таракан издал умоляющий стон и опять вытянул вперед клешни. Уверен? В последнее время ты себя отвратительно ведешь. Жалуешься, пищишь не по делу. «Может, тебе лучше будет оставаться таким, как сейчас?» Эдик мгновенно поник, опустил конечности и усы, печально потупил глаза. «Ладно, ладно, держи и веди себя хорошо, ясно?» «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из енота-болтуна. Эффекты. Зачаточные навыки интеллекта и разговорной речи». «Надо же! Получилось!» Таракан, досуха высосав мутаген, некоторое время прислушивался к своим ощущениям, а затем повернулся в мою сторону и старательно прошипел. «Хозяин! Сволочь!» Я аж дар речи потерял от подобной наглости. Правда, ненадолго. «Ты охренел? Посмотри на себя. Красивый, сильный, крылатый. А кем ты был без меня?» «Хозяин, сволочь!» «Гад ты неблагодарный!» «Хозяин, сволочь!» «Так, молчать и думать о своем недостойном поведении, понял?» Распоясался тут. Кипя от возмущения, я выбрался из бункера, остановился, а затем понял, что мог бы и не стараться. Все равно нам с питомцем нужно было начинать новый поиск. «Кусай!» «Чего вылупился, вредитель чертов?» Путешествие продолжилось. Таракан более-менее успокоился, я довольно быстро перестал на него сердиться, и в нашем маленьком коллективе наступил хрупкий, тревожный, но все-таки мир. Игра тоже не спешила подкладывать следопыту свиней. В отличие от самого первого моего появления во второй зоне, сейчас все происходящее напоминало собой довольно приятную прогулку. На радиацию мне было плевать в принципе. Изредка встречавшиеся игроки предпочитали держаться подальше и не проявляли агрессии. А местные монстры уже не воспринимались как что-то страшное. Однажды я даже специально задержался в узеньком переулке, потратив пару минут жизни на уничтожение нескольких мутировавших шпицев. Можно сказать, рассчитался по старым долгам. Затем нас выбросило в окрестностях Изумрудного. «Похоже, это судьба», — философски заметил я, беря курс на город. «Полетели». «Хосяин! Нет, кхыл!» «Без тебя знаю. Хорош болтать». Мы беспрепятственно миновали парочку низкоуровневых клановых комплексов, пересекли поле с занимавшимися охотой на коров нубами, подошли к воротам. «Ой, золотой мотылек, идите, я вас догоню». Увидев, как от небольшой группы игроков к нам направляется очередная любительница домашних животных, я незаметно вздохнул. «Привет», — весело поздоровалась со мной подошедшая девушка. «Можно посмотреть на твоего пета? Первый раз такого классного вижу». «Да, конечно. Мельхиорчик, осторожней, он радиоактивный». «У меня шмот нормальный», — отмахнулась обладательница звучного имени. «Зови меня Мель. А можно его погладить?» «Без проблем», — я махнул насторожившемуся Эдику рукой. «Иди, познакомься с фанаткой». Таракан медленно подлетел к девушке и аккуратно приземлился на ее вытянутую руку. С учетом размеров самого питомца, то еще зрелище. «Такой большой!» — восторженно произнесла Мель, осторожно водя пальцами по сложенным крылышкам. «Блин, какие они бархатные! Это бражник?» «Ну, почти». «Хосяин, сволочь!» — неожиданно и очень грустно заявил волосатый гад. «Возьми меня себе!» «Ничего себе!» — поразилась девушка. «Эй, парни, он разговаривает!» Спустя минуту Эдик оказался в центре внимания. Его рассматривали, им восторгались, его гладили. Взамен чертов предатель охотно рассказывал всем про то, что я, видите ли, сволочь. «Ладно, вы тут развлекайтесь, а мне в город надо. Бро, веди себя прилично и будь хорошим тараканом, понял?» Уже отойдя на несколько метров, я услышал вопль искреннего прозрения в совокупности с многоголосым смехом. Парни от души радовались реакции своей подруги на внезапные обнимашки с гигантским, омерзительным вредителем. Буквально через несколько секунд, провожаемый смехом и угрозами, Эдик догнал меня, молча пристроившись рядом. «Что, козлина летающая, забыл, как в прошлый раз было? Думаешь, щетиной зарос и все, девки твои? А, фиг!» Питомец угрюмо промолчал и даже слегка отвернулся, не желая поддерживать неприятный разговор. Оставив его за воротами, я прошел мимо сторожевого робота и охранников. На всякий случай обогнул будку Татошки, а потом целеустремленно двинулся к центру города. Раз уж подвернулась такая оказия, нужно было купить полную карту местности и открыть счет в банке. «Я тебя помню», — недобро сообщил мне усатый латинос, все так же заведовавший выдачей информации. «Ты чертов расист, мешающий объединению нашей великой страны!» «Вы меня с кем-то спутали». «Разве не ты назвал меня козлом просто потому, что я потомственный мексиканец? Скажи спасибо, что не прирезал тебя на пороге». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Карту третьей, четвертой и бесконтрольной зоны купить можно?» «Третья и четвертая будут стоить 1000 кредитов. Карты территории за гранью жизни ни у кого нет», — сообщил собеседник, на всякий случай достав из-под стола мачете и бросив при этом слегка завистливый взгляд на мой клинок. «А в прошлый раз 1000 стоила полная карта. Нет-нет, я согласен». Страшненькое лезвие улеглось на столешницу, а усач, недовольно хмыкнув, перекачал на мой ИММК нужные данные, попутно облегчив счет на полновесный штукарь кредитов. «Иди отсюда. И не показывайся больше». «Уже ухожу». К сожалению, на этом мои траты не закончились. «Обдираловка сплошная», — произнес я после визита в местный банк. «Барыги чертовы!» За открытие нормального счета и получение возможности привязать его к аукциону реальных денег пришлось отдать еще 1500 кредитов. Остатки финансов таяли на глазах. Сейчас мне была посредством только покупка какой-нибудь мелочевки, типа гранат или термитных шашек. Пребывая в расстроенных чувствах, я свернул за угол и нос к носу столкнулся с какой-то низкоуровневой девицей. От столкновения нас уберегло только то, что мне удалось вовремя выставить вперед ладони, очень удачно упершиеся прямо в пышный бюст. «Ага, харассмент!» — непонятно чему обрадовалась обладательница бюста, после чего схватила меня за руки, прижалась к ним как можно плотнее и заорала во всю глотку. «Помогите! Насилуют!» «Ты, твою мать, чего?» Испугавшись, я попробовал было отступить, но ничего не получилось. Девка держалась за меня, как бомж за бутылку. 10 штук, и тюрьмы не будет, понял?» Прошептав прямо мне в лицо эту не совсем понятную фразу, геймерша перехватилась удобней, после чего снова завопила: «Стража! На помощь!» Я продолжал исполнять роль истукана, все еще ни черта не понимая в происходящем. «Что случилось? Нарушаем?» Рядом с нами появились двое мордоворотов из охраны города. «Нет, я просто не хотел столкнуться. Он напал на меня!» Девка обличающе ткнула мне в лицо пальцем, но тут же спохватилась и опять прижала мою руку к своим сиськам. «Начал лапать и домогаться. Делал непристойное предложение. Говорил, что все негры — уроды, а женщины должны стоять у плиты и рожать детей. Офицер, он шовинист, насильник и расист. Я требую немедленно арестовать его и взыскать в мою пользу компенсацию за материальный ущерб». У меня отвисла челюсть. Старший из охранников слегка недоуменно почесал затылок. Младший сориентировался заметно быстрее. «Ты, следопыт, ну-ка быстро перестал ее лапать». «Не могу», — беспомощно произнес я. «Она держит». Оппонентка явно неплохо прокачала силу. Как бы не специально для таких случаев. «Понятно», — кивнул местный полицейский. «Я так и думал. Вы, Анжелина, откуда будете?» «Я коренная афроамериканка, сэр». «Понятно». Непись осуждающе посмотрел на мои ладони, по-прежнему крепко прижатые к груди девушки. «Ситуация стандартная, не беспокойтесь». «Харви, твое слово!» Молча следивший за происходящим жлоб встрепенулся. Потом задумался. Затем на его челе отобразилась судорожная работа мысли. «Согласно прецеденту Левински-Вайнштейна, подобные конфликты обязаны трактоваться с позиции необходимой достаточности доказательной базы состава преступления». Устав ждать, скороговоркой произнес его младший товарищ. «Короче говоря, нет доказательств, нет преступления. Следопыт, можешь валить по своим делам. Анжелина, за ложный донос вы приговариваетесь к штрафу в 1000 кредитов. Поскольку объектом доноса стал постоянный гость Изумрудного, сумма увеличивается вдвое. Поскольку вы не являетесь постоянным...» С трудом высвободив свои руки из цепких клешней опешившей американки, я как можно скорее ретировался. На всякий случай и во избежание дальнейших неприятностей. Помню, в начале века по миру прокатилась целая волна подобных обвинений. Прекрасный Пол, решивший, что нашел скрытый доселе источник неиссякаемого богатства и процветания, принялся в массовом порядке обвинять всех подряд в домогательствах. Явление приобрело воистину стихийный характер, Но, к счастью, ситуацию довольно быстро исправили встречные иски невинных олигархов и политиков. В итоге чрезвычайно любвеобильные мачо получили таки свое и, лишившись заметной части свободных средств, резко умерили пыл. А возомнившие себя неприкасаемыми жертвами секс-террора охотницы до чужих денег разъехались по тюрьмам. И пыль постепенно улеглась. Здесь же, чувствую, с самого начала решили обходиться без каких-либо сантиментов. И то хорошо, как говорится, нормальный мужик становится гендерным шовинистом только после встречи с прирожденной феминисткой. Я воровато заглянул за угол, убедился, что там никого нет, и как можно скорее направился к воротам. Ну его нафиг, это псевдоамериканское общество. То нарисованный латинос тебя в расизме обвиняет, то реальная негритянка с белокожим аватаром в каком-то херасменте. Дурдом. Да еще и статуя эта на площади. Не на тот город я ракету пустил. Да, волосатый? Встретивший меня за периметром изумрудного, таракан с подозрением скосил на хозяина один глаз, но воздержался от комментариев. Мы беспрепятственно добрались до края второй зоны и снова начали череду перерождений. Хотя в игре и существовало что-то вроде рейсовых автобусов, курсировавших между городами, но они ходили не так уж часто, а путь занимал в лучшем случае несколько часов. Слишком долго. Лучше вот так, по старинке. Уже на следующее утро я стал сомневаться в эффективности подобного подхода и был готов отречься от своих же слов. Система, словно издеваясь, выкидывала меня где угодно, но только не возле скрантона. Скажем прямо, сейчас нам с питомцем довелось попасть на берег какого-то небольшого горного озера. Красивая природа, гуляющие по воде и камням лучи восходящего солнца. Задолбало все. Эдик, привал. Усевшись на краю маленького обрыва, я мрачно уставился на раскинувшийся внизу водоем. Судя по довольно частым всплескам, здесь было отличное местечко для рыбалки. Как раз такой вот утренний, настоящий. На противоположном берегу из кустов появился огромный медведь. Неспешно подошел к воде, потрогал ее лапой. А затем испуганно взревел и бросился на утек. Рядом с берегом возникла странная рябь, но буквально через несколько секунд поверхность озера снова приобрела совершенно мирный и безмятежный вид. «Ну да, вопрос еще, кто здесь кого ловил бы?» — произнес я, на всякий случай поднимая свешенные с камня ноги к груди и морщась от впившейся в живот батарейки. «Блин!» Пришлось достать вещицу из крепления и положить ее возле себя. «Хозяин, сломась!» — неожиданно сообщил мне Эдик, приземляясь рядом и показывая клешней на артефакт. «Хозяин, кхап!» «Сам ты кхап, моль недоделанная!» — обиделся я, беря в руки энергоячейку. «Ну что тебе не нравится?» «Сломалась!» Таракан ткнул одной из своих обычных лапок в царапину на боку устройства. «Кхап!» Настроение слегка подпортилось. Судя по всему, наглый шестиног был прав. Борозда оказалась достаточно глубокой, и металл вокруг нее нагрелся заметно сильнее, чем в других местах. Наверное, сейчас у меня в руках находился тот артефакт, который пришлось выковыривать с помощью мачете из останков робота. Пару раз лезвие срывалось, могло и по корпусу пройтись. «Кхап!» «Цыц!» — отмахнулся я от питомца и потряс непонятную штуковину, вслушиваясь в легкие булькающие звуки, доносившиеся изнутри. «Там что, жидкость какая-то, что ли?» Ячейка подверглась всестороннему изучению, но никаких эпохальных открытий так и не случилось. Передо мной был довольно невзрачный металлический кирпичик, слабо светившийся фиолетовым светом. На боках устройства виднелись какие-то загадочные схемы, надписи. «Сколково Центр of Innovation and Energy Production. Is only in a stabilizing field. Do not shake. Fragile». «Ну-ну». Я на всякий случай еще раз потряс ячейку. «Перестраховщики чертовы!» «Ай!» Та сторона, на которой располагалась царапина, стала заметно горячее, чем раньше. Гораздо горячее. «Ай, твою мать!» Устройство неожиданно обожгло мне ладони. Я инстинктивно дернулся. И артефакт, беспорядочно кувыркаясь, полетел прямо в озеро. «Кхап!» «Да пошел ты в задницу, мудень волосатый!» Вспылил я, глядя на расходившиеся по воде круги. «Сейчас нырять за ним будешь!» Эдик благоразумно заткнулся, но радости мне это не принесло никакой. Чертова батарейка оказалась потеряна безвозвратно. Не лезь же за ней действительно в эту непонятную лужу. «Блин, вот я туплю. Она же после смерти снова появится!» «Внимание! Вы использовали привязанный артефакт в качестве одноразового взрывного устройства. Привязка уничтожена». Вода у меня под ногами вспыхнула ярким фиолетовым светом, и я, повинуясь наработанным за время игры рефлексом, откатился в сторону. А затем, кое-как поднявшись на ноги, бросился на утек. Позади раздался тяжкий удар, сотрясший землю у меня под ногами. Вслед за этим послышалось громкое пронзительное шипение, и меня догнала волна обжигающего пара. «Твою мать!» Испуганно зажужжала аптечка. Я почувствовал, как глаза лезут на лоб от совсем не виртуальной боли. Но в следующий момент облако пара снова оказалось позади. Появилась возможность остановиться и перевести дух. Затем выскочило сообщение о смерти питомца. «Угораздило же тебя, волосатый дурень!» Тут мои мысли по поводу Эдика прервал и ММК, радостно сообщивший о поступлении огромного количества экспы и взятии сразу двух уровней. «Это кто там такой сдох, интересно?» Подождав, пока огромное облако пара сместится в сторону, я проверил самочувствие персонажа и осторожно двинулся обратно. Казалось бы, бежал всего несколько секунд, а расстояние-то отмахал приличное, под сотенку метров. В тот момент, когда я вернулся на свой обрывчик и увидел озеро, у меня из груди невольно вырвался ошеломленный выдох. Водоема как такового больше не существовало. Передо мной находилась исходившая жаром огромная чаша, в которую медленно стекал поток воды из одинокого горного ручейка. Жидкость, попадая в пределы выжженного пространства, быстро нагревалась и начинала кипеть, но все же упорно двигалась вперед, постепенно скапливаясь в ямках и ложбинках. А в центре всей этой картины растянулся огромный вареный рак, вполне обычный, но уж очень большой. По самым скромным прикидкам, длина гиганта составляла метров 5 или 6. Неудивительно, что пришедший напиться Мишутка так резво удрал с берега. Кто угодно бы удрал. Эх, сюда бы пиво. Игра то и дело подсовывала мне соблазны. Недавно под ногами россыпью валялись копченые осьминоги. Теперь вот вареная креветка. Не хватало лишь прохладного и бодрящего напитка, с которым можно было бы употребить все это изобилие. Тут до меня дошло, что поступавшая в озеро вода уже не кипит, а довольно быстро собирается как раз вокруг почившего в бозе ракообразного. И если мне хочется получить кусочек питательной клешни или какой-нибудь уникальный лут, то однозначно стоит поторопиться. Рискнем. Я осторожно свесился вниз, цепляясь руками за горячую скалу, затем выдохнул и разжал пальцы. Мгновение полета. Шмяк! Встав на ноги под укоризненное жужжание аптечки, я стряхнул с себя горячую пыль и целеустремленно двинулся к раку, одновременно доставая мачете. Если как следует треснуть его по брюшку... Добраться до внутренностей проклятого членистонога удалось далеко не сразу. Пришлось долго и остервенело лупить его ножом, одновременно с этим чувствуя, как быстро набирающаяся вода поднимается все выше. Но затем одно из мощных сочленений на хвосте поддалось, а в моих ладонях оказался мутаген. И все, что ли? Поборов брезгливость, я засунул в разрез чуть ли не всю руку целиком, но больше ничего так и не нашел. Ругаясь на судьбу, обежал все озеро, ковыряя лезвием ножа встречавшихся по пути рыбешек. Тоже бестолку. Пришлось вернуться обратно на свою скалу и следить с нее за тем, как осушенный водоем наполняется мутной жидкостью. Черный шарик, полученный за счет потери безумно дорогого артефакта, начал казаться мне чуть ли не насмешкой судьбы. Мутаген. Источник Джанкарло Риццы. Качество легендарное. Джанкарло. Какой еще нафиг Джанкарло? Вопрос ожидаемо остался без ответа. Солнце медленно карабкалось вверх по небосклону. Огромная красная туша постепенно скрывалась под водой, а я отстраненно наблюдал за этим процессом, попутно чествуя недобрыми словами решившую взорваться батарейку. Рака, непонятного итальянца с его мутагеном, а заодно и всех остальных, кого только удавалось припомнить. По-хорошему, нужно было снова идти на форум, искать там информацию, попутно пробираясь сквозь кучу идиотских комментариев. Но как же мне сегодня было лень этим заниматься. Хочу в отпуск.